Он машинально стал насвистывать мелодию Найла Хефти «Невеселый Тедди». Потом закурил. И таково уж было устройство души контрабасиста Льва Бибенина, что недавнее ошеломление и недавний страх как-то отошли в сторону, стали замываться мелкими движениями мыслей, как замывается в бегущем ручье след сапога на песке. Недаром в своих кругах он числился под кличкой Беба, взятой от фамилии и английского слова «бэби», что означает «дитя». Самородок он мог сдать в золотоприемную кассу. Это он знал. Знал и цену. В заводе Хариус показал темную спинку, отсветил жестяным боком. Без всякой связи в вопиющем несоответствии с моментом он вспомнил вдруг одного знакомого пианиста, у которого была обезьяна макака Резус по кличке Гриша. У этого пианиста рука от рождения была устроена так, что она точно ложилась на клавиши, если бы даже он играл, стоя на голове. Свою жизнь в искусстве, а также личную жизнь, этот человек пропустил мимо. И осталась одна обезьяна, и еще до странности нервная беззащитность, которая свойственна талантливым людям до конца их дней. Обезьяна Гриша, видимо, все это знала, и потому, когда загулявший эстрадный люд вваливался в захламленную квартиру пианиста, обезьяна начинала кусать всех подряд. Потом она уходила в угол, косила печальным глазом на шумный стол и закрывала голову попонкой. Было принято звонить ночью по телефону. «Можно Григория?» — спрашивал голос очередной подученной дуры. «Кого?» — переспрашивал ошалевший от нездорового сна пианист. «Ну, Гришу, макаку Резус. Спросите, он меня замуж возьмет?» «Нет», — тихо говорил хозяин и клал было трубку, но спохватывался на полдороги и дико орал в пластмассу. «Дура!» В трубке слышался смех. В какой-то далекой телефонной будке был достигнут эффект веселья. Хариус развернулся, сделав крохотный водоворот наверху, ткнул носом мошку, и темная спинка его растворилась в темной воде, как будто и не было никогда. На том месте, где он ткнул мошку, остались еле приметные круги воды. Из-за кустов со стороны полигона прыгнул влажный холодный ветер. Кусты зашумели, и несколько ледяных капель упали Льву Бибенину на лицо. Вода покрылась черной рябью. Ватная пелена вверху разорвалась, и в середине ее образовался холодный зеленый просвет, похожий на рыбий глаз. Далеко на прииске дробно затрещал тракторный пускач, и через мгновение взревел и заклокотал дизель. И опять-таки далекий звук трактора слился с мелодией, которую играл чокнутый пианист в промежутке между сороковой сигаретой и второй рюмкой. Это была музыка. Тут Бибенин мог поручиться, так как все-таки почти кончил училище по классу виолончели. Пианист редко ее играл, но всегда в таких случаях выходила соседка, женщина-инженер с какого-то завода. Выгоняла всех, кто был в комнате пианиста, и открывала форточку. Пижоны ее боялись. Боялся и Бибенин. Соседка, до того, как стать инженером, прошла всю войну санитаркой.